«Тебе понравилось это музыкальное видео?» – вдруг спросила девушка, приняв из рук парня фотографию. Джессике забавным показалось то, что она была самоделкой, а не из мерча. Мерч – это брендированная продукция с символикой компании, мероприятия или знаменитостей. Чаще всего это канцелярия, одежда, постеры, аксессуары и сувениры, которые продают или дарят фанатам, распространяемого агентством. Нет, она не имела ничего против такого, но сам факт вызвал улыбку. «Очень», – потупился Мичжун. Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии беса, да еще и с таким бэкграундом. «Моему самому верному фанату», – озвучила то, что написала на фотографии айдол, и двумя руками с поклоном вернула собственность парню. «Спасибо, Джессика Си», – совершив более глубокий поклон, поблагодарил Мичжун, с улыбкой принимая подписанное фото. «Вы самая красивая и талантливая во всей группе». Девчонки как-то быстро собрались и ушли, сразу после розданных Джессикой автографов. Разумеется, парни проводили столь примечательную троицу до самого такси и еще некоторое время стояли молча, глядя вслед удаляющейся машине. «Жрать охота», испортил всю красоту момента Хавон и погладил свой живот. «Айш», возмутился Джинсу. «Ну ты каждый же раз ведешь себя, будто не в Сеуле родился и вырос, а где-нибудь в деревне. Вот бы еще автограф Санни получить», мечтательно произнес Джиджун. «Тогда уж ты он», резво отреагировал Джинсу. «Или Юны», задумчиво добавил Джангук, «попросив в следующий раз Лалису, чтобы она Юну привела к нам на репетицию», меланхолично предложил Юнха, разворачиваясь и направляясь обратно. «Было бы просто великолепно». Столь же мечтательно, как и Джиджун до этого, проговорил Хавон. Парни, не сговариваясь, отправились назад в студию, потому что день был еще в самом разгаре и работы предстояло проделать много. Все это для того, чтобы осуществить когда-нибудь общую мечту и выйти на сцену под оглушительный рев тысяч, а если повезет, и десятков тысяч фанатов. «Она крутая», – задумчиво произнес Вичан и бросил взгляд в сторону, куда только что уехало такси, а затем скрылся в дверном проеме. Место действия – Сеул. Парковка рядом с парикмахерской Хаирьёй в районе Ханде. Время действия – 2 октября 2009 года. Послеобеденное время. Вылезшая из остановившегося такси троица девушек, двое из которых выглядят постарше, да и одеты они получше младшенькой, направляются к дверям, ведущим в помещение, где располагается салон. «Ты разве здесь еще не бывала?» – удивленно спрашивает Джессика, обращаясь к Сонми. «Нет, Анни», – отвечает девушка, на ходу разглядывая здание. «Это лучшая парикмахерская в Сеуле», – безапелляционно заявляет негласный лидер троицы. Лалиса тащится позади с обреченным видом. «Вот и делай после этого всяким разным добро», – размышляю, топая к месту, где мне сейчас будут мучить мои волосы. Вроде ведь только хорошие людям стараюсь делать. А результат, ну если говорить совершенно честно, то она одна из четырех лучших во всем Сеуле, продолжает тем временем просвещать новую подругу Джессика. Здесь работают всего 4 стилиста и все четверо прошли курсы высокого уровня Видал и Тонегуй парикмахерского искусства, а двое прошли курсы колористов Эллириал. Каждый из них посвятил себя обслуживанию клиентов и продвижению миссии под слоганом «Там, где волосы встречает красота». Вау! Искренне восхищается Сонми и поворачивается к сестре. «Видишь, куда идем? В парикмахерскую?» Пожав плечами, индифферентно отвечает Лалиса. «Ничего-то ты не понимаешь», озвучивает фактически прописную истину старшая сестра и смотрит на Джессику с намеком. «Нет, ну ты видела? Сейчас все поймет», утвердительно произносит Эйдол и первой входит в здание. Сама парикмахерская расположилась на третьем этаже и была довольно примечательной. Спроектирована она была так, чтобы напоминать крупный город, такой как Нью-Йорк или Лондон, с большим пространством, где размещены несколько стульев и зеркал, которые расположены близко друг к другу, чтобы клиентам было легче общаться с друзьями, пока делаете прическу. Зал Хаирьёй. Буквально на самом пороге нас встретила довольно милая девушка. «Добро пожаловать в салон парикмахерскую Хаирьёй», произнесла приветствие она, по всей видимости бывшая дежурным, что слышит каждый посетитель, а затем обратилась к Джессике. «Аньон Хасио, Джессика Си, рада вновь видеть вас». «Все как обычно», администратор поклонилась и, получив утвердительный кивок от постоянной клиентки, добавила: «Ева вас уже ждет». Пока девушки общались, я разглядывал помещение. Ничего так парикмахеры устроились. Огромное пространство было разделено на несколько секций, в каждой из которых стояли кресла для клиентов абсолютно разной формы в зависимости от их дислокации. «Меня зовут Ким Мича. Чем я могут быть вам полезной?» — обратилась уже к нам администратор. «Ким Сон Ми», — сестра успела высказаться первой, представившись, а затем указала на меня. «Моя младшая сестра Лалиса. У нас заказано время. Можно подумать и так незаметно, что я младше», — покосился на Анни, расфуфыренная, словно новогодняя елка. «Да и Джессика такая же», — быстренько обвел взглядом присутствующих. «Здесь, как погляжу, собрались любительницы покрывать лица тоннами косметики. Сдается мне, что я вообще тут один, как человек выгляжу. Однако, нечто подсказывало, вот интересно даже, что бы это могло быть, будто данный факт вскоре претерпит определенные изменения. И повлиять на эту ситуацию я, конечно, могу, но вот последствия будут прямо-таки, ой вей, что, разумеется, сильно отразится на моих планах общения с Джессикой. А это нехорошо. Мало того, что она мне просто интересна как человек, так она еще далеко не все рассказала о К-поп как таковом и прочих прелестях жизни в Корее, которые подстерегают девушек. Сестра и остальные родственники не в счет, все они берегут мою детскую психику, и тут их, пожалуй, можно понять. Так что стиснули зубы и молча терпим измывательство над нашим Саун величеством. Саун давно уже нет, но это и не важно. Оставил ее как своеобразное альтер-эго, чтобы хоть как-то мириться с происходящим вокруг меня дурдомом, периодически приобретающим прямо-таки гротескные формы. «Очень приятно», — улыбка снова озарила лицо девушки-администратора. «Вас будут обслуживать мастера Суюн и Чоны. Прошу вас, присаживайтесь». Только я умастил зад и хотел открыть рот, чтобы попросить мастера о помиловании, как заговорила Джессика, успевшая до этого перекинуться парой фраз Евой. «Сейчас все вместе будем выбирать цвет волос для Лалисы. Ой, как здорово!» — захлопала Чоны, стоявшая у меня за спиной. Суюн и Ева, которая, к слову, тоже была кореянкой, несмотря на явно европейское имя, с задумчивым видом посмотрели на меня, обвел взглядом недюжинно заинтересованные лица. «Писец котенку», — подумал и выдохнул набранный воздух. «Ф-ф-ф-ф». Данное действие было интерпретировано присутствующими не совсем верно. «Ты обещала», — с очень настораживающей улыбкой глянула на меня Джессика. Перевел взгляд на Анни, лицо которой выражало истинное предвкушение, перемешанное с толикой сомнения. Сонми прекрасно знала свою сестру и понимала, что вот сейчас она может послать всех так далеко, куда и дороги-то не ведут. «Да, делайте вы, что хотите», — махнул рукой и ушел в глубины подсознания. «Несите колор-карту, девочки», — радостно возвестила Джессика. «Это будет интересно». Народ засуетился. В итоге примерка цвета длилась минут 15, а может и больше. Я не следил. Я был в печали от всего происходящего с этим бренным телом, и даже понимание того факта, что никуда мне от этого все едино не деться, примирялось с действительностью слабо. Впрочем, это все мелочи. Ну, хотят девки с живой игрушкой побаловаться ради собственного развлечения, пусть их. Смыть все и вся всегда успею, если что. Красить волосы мне пришлось в другом помещении, где я благополучно и уснул. Уснул потому, что здесь в кресле нужно было практически лежать. Ну, хоть подремал, уже хорошо. «Посмотри, у нее уши проколоты или нет», — вернул меня в сознание голос Джессики, что на пару с сестрой стояли рядом и с задумчивым видом разглядывали меня. «Уши? Какие уши?» Об ушах речи не было. Только я хотел подать голос из-под полотенца, что прикрывало мое лицо, как вышеупомянутые части тела были бесцеремонно облапаны. «Не заросли», — констатировала факт Сонми. «Значит, после макияжа идем в ювелирный. Надо еще пару колечек присмотреть. Ты думаешь?» Непродолжительное молчание, повествующее о мыслительной деятельности беседующих. Мою попытку снять с лица полотенце прервал шлепок по руке. «Не трогай, волосы еще не готовы», — оповестила недовольным тоном Сонми. «Ты знаешь, Сонми, а пожалуй, ты права насчет колец. Парочку ей обязательно нужно прикупить». От задумчивой интонации голос Джессики быстро перетек в брезгливую. «А то выглядит она ну прям не очень хорошо. Да и эти штаны спортивные с толстовкой и кедами. Нормальная одежда», — возмутился я, оставив попытки освободить глаза. «Блин, да они совсем уже берега начали терять. Ты на парня похожа», — припечатала Сонми, и я прям почувствовал, правда непонятно чем или как, что Джессика согласно кивает. «На себя я похожа, Анни». «Ф-ф-ф-ф», — сдвоенное было мне ответом. «Ладно, платье оставим на потом. В противном случае по домам мы вернемся не сегодня. Какое потом? Не надо мне никаких сейчас, вчера и уж тем более потом. Обойдусь. Нормальные у меня шмотки. Они мне нравятся такие, какие они есть. Удобно мне в них. Еще через полчаса я узнал, что стал рыжим. Бляха-муха. Они бы еще веснушки мне пририсовали, размышлял, сидя напротив зеркала. Займемся прической. С улыбочкой вивисектора оповестила меня Джессика, когда Чоны приблизилась с расческой и ножницами в руках. Оставим прямыми или легкая завивка? Задала вопрос мастер. Постукивая по губам пальчиком, задумалась Джессика. Сонми от нее не отставала, стоя рядом. Только что, сестра голову на бок склонила, рассматривая мое отражение. Полагаю, не стоит, приняла решение мой личный палач, и укорачивать тоже не будем. От, блинстки, обломали, а я уж губу раскатал. Мои чаяния по поводу коротких волос канули в лету, а как было бы хорошо избавиться от этих косм. Никогда не любил длинные волосы, да чего уж там, я и средние-то не жаловал, если быть откровенным. Мне кажется, что ей пойдет щелка, включилась в обсуждение Сонми. Думаешь, глянула на нее Джессика и, прикинув что-то в уме, выпалила. Точно, она подчеркнет форму ее лица. О, Господи, за что мне все это? Переводил я взор с одной девушки на другую, а потом кое-что вспомнил. Парни, вы у меня в неоплатном долгу, и совершенно не важно, что вы этого пока еще не знаете. Сколько бы ни длилось это форменное издевательство над моим разумом, что тихо бунтовало от всего происходящего, но рано или поздно всему приходит конец. Вот очередные хождения по мукам завершились, и мы отправились за покупками в ближайший ювелирный магазин, расположившийся в Хангдэй Арт Фрии Маркет. Вообще это целая улочка, усыпанная разного рода магазинчиками с сувенирами. Однако Джессика сказала, что знает там один маленький и очень хороший ювелирный, где работает ее подруга. Сонми сразу же согласилась, а мне было просто фиолетово, куда идти. Один хрен от меня в данной ситуации ничего не зависит. Да и не в курсах я, где тут эти ювелирные расположены. Проходя мимо очередного уличного магазинчика, часть товара которого была выставлена на улице, Сонми с Джессикой услышали из-за спины голос Лалисы. «У-у-у, клевая панамка!» Брякнула мелкая и уже шагнула, чтобы подойти поближе, как была поймана за локоть старшей сестрой. «Магазин Тогут Университы». «Нет, Лалиса!» Таща за собой то и дело оборачивающуюся девочку, выговаривала Сонми. «У тебя уже достаточно этих глупых шапок». «Никакие это не шапки», возмутилась мелкая. «Ой, да, какая разница, деревенская одежда, хватит уже всякую фигню покупать», продолжала тем временем Сонми. «Тебе нравятся панамки?» подключилась к беседе Джессика. «Да, нравится», с вызовом глянув на старшую подругу, заявила Лалиса, наконец вырвавшись из захвата старшей сестры. «Мне они тоже нравятся», расплылась вдруг в улыбке Айдол и предложила. «Пойдем, глянем. Может и правда есть там что-нибудь стоящее?» От услышанного Сонми впала в легкий ступор, шаблон ее мировосприятия рухнул, но поняв, что осталась одна, тут же рванула назад, догонять подругу с сестрой. «Подождите меня». В итоге до ювелирного мы добрались только минут через 40, но оно того стоило, потому что в моей коллекции появился еще один головной убор кислотного цвета. Не знаю, на кой, однако, я его купил и о сём не жалею ни капельки. Продвинувшись еще метров на 200 далее по улице, мы в конце концов добрались до цели нашего путешествия. Ничем не примечательная дверь скрывала за собой очень даже цивильный магазин, где, скрывшись за одной из витрин, сидела девушка лет 25 на вид в черной юбке и белой рубашке. Увидев клиентов, а мы оказались единственными посетителями, она тут же подскочила и хотела было открыть рот, как узнала свою подругу. «Помещение магазина, Джессика!» Вскрикнула она и начала выбираться нам навстречу. «Аньон, Инджу!» Пока девушки зацепились языками, я отправился, привлеченный блеском золота, изучать представленные ювелирные изделия. Ну что можно сказать, круто, вот реально круто. Я не лишен чувства эстетической красоты, а посему был приятно удивлен местным товаром. Красиво, задумчиво пробормотал, разглядывая цепочку из червленого золота. Сережки, колечки и прочую хрень не рассматривал, по причине абсолютной индифферентности с моей стороны по отношению к ним. Зацепился взглядом за браслет из серебра довольно интересной формы. Почему так долго не заходила? Чутко обиженно спрашивает подругу Инджу. «Ты же знаешь, что у меня свободного времени почти нет», отвечает Джессика и поворачивается к молча стоящей рядом подруге, пришедший с ней. Познакомься, Инджу. Это Ким Сонми, а вот вторая пришедшая куда-то исчезла. Девушка обводит взглядом небольшой зал, пытаясь найти Лалису. К ней присоединяются Сонми и Инджу. Троица озирает окрестности некоторое время, а затем Айдол машет рукой. Потом, в общем, Инджу, это моя новая подруга Сонми. Мы пришли к тебе, чтобы кое-что прикупить, подмигивает девушка. Вот только найдем третью и сразу. Джессика вновь прерывается, увидев, как из-за одной из витрин появляется потеряшка, чешущая в этот момент свой висок. Дорого, блин, размышляю, прикидывая в уме цену на понравившийся мне браслетик. Чет прям вообще дорого. Лалиса, иди сюда. Зовет сестру Сонми, выставив руку вперед и повернув ее ладонью вниз. Поморщился от того, как местные подзывают к себе людей. По мне так это выглядит, будто ты зовешь собаку или кошку, проще говоря, животное. В голове моей укоренилось восприятие, словно ты принижаешь человека, когда машешь ему таким образом, ставя его на уровень животного, а себя тем самым возвышая. Хрень, конечно, но вот так вот оно мне кажется, и ничего поделать с этим я не могу. Познакомься, Инджу, с младшей сестрой Сонми. Это Лалиса, практически подтащив меня за локоть пред светлые очи девушки, начала говорить Джессика. Ей просто необходима твоя помощь. Оценивающий взгляд прошелся по мне, словно рентгеном просветили. Я даже поежился. Это будет непросто, озвучила свои умозаключения Инджу, а затем направилась к входной двери и заперла ее со словами. Закроюсь пораньше. Думаю, Аппа ничего не скажет. Тем более народу нет совсем. Все готовятся к Чхусаку. Вместо того, чтобы походить и повыбирать из представленных на витринах образцов, мы направились в подсобку. Там меня усадили на старое недоразумение в девичестве, бывшее когда-то приличным креслом, и понеслась. Сначала Инджу притащила откуда-то целую коробку, набитую в разнобой кольцами и перстнями. Подбор и примерка заняли не менее получаса, что, откровенно говоря, меня уже начало утомлять, и я попытался спрыгнуть. «Может, пойдем уже, а?» Глядя на воодушевленных девушек, задал вопрос, который, впрочем, был проигнорирован. «Это никогда не закончится. Мне подобрали одно кольцо или перстень, я так и не смог определиться. Напялил его на указательный палец, лишь бы отстали нафиг. Далее пошли серьги. Не смотрится». Прикладывая к моим ушам сережку странной формы из шестой уже поры, констатировала Инджу. Джессика с Сонми согласно покивали. А я ведь говорила, что будет непросто, отложив на стол последнюю пару сережек, повторила свои же слова Инджу и задумалась, начав постукивать указательным пальцем правой руки себе по губам. Ей ничего не подходит, с жалостью глядя на меня, произнесла Сонми. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, может хоть отстанут от меня? Посмотри, Инджу, подойдя и взявшись за подбородок, заговорила Джессика, поворачивая мне голову в сторону. У нее чудный овал лица, а щечки какие, просто прелесть. Ты, блин, еще пожамка их, женщина, скосил я взгляд на нашего любимого айдола. Вообще писец, че творится? Хаем, продолжая разглядывать меня, выдала Инджу и склонила голову на бок. Хаем, чистый биби фейс, с нотками гордости в голосе заявила вдруг Сонми. Я как дурак переводил взгляд с одной мучительницы на другую. Ну, не люблю по магазинам шататься. Не люблю и все тут. Не мое это. Придумала. Оживилась новая знакомая и убежала куда-то. Джессика проводила взглядом свою старую подругу и посмотрела на меня. Ты чем-то недовольна? Домой хочу. Не скрывая своего настроя, ответил и заглянул в смартфон. Может, Юнха чего написал? Как тебе не стыдно? Попыталась пробудить совесть у младшей сестры Сонми. Мы тут стараемся. Настоящую красавицу из тебя делаем. А ты, а что я? Не найдя ни строчки нового в чате группы, глянул на сестру. Хоть бы спасибо сказала. Да, Лалиса. Подключилась Джессика к словесному пинанию неблагодарной малолетки. Да кому это все надо? Мне и так было неплохо. Хотя, чисто из вежливости, поднялся и совершил слегка шутовской поклон. Благодарю вас, о великие, за то, что снизошли до презренной и ничтожной, ну, то есть до меня, и решили втянуть в ваш клуб. Какой еще клуб? Растерялась Джессика. Ну как же, глянул на девушку, а затем на сестру, что также не поняла, о чем речь. Клуб транжирок и шопоголиков. Ах ты, захлебнулась от возмущения Сонми и уже было замахнулась, чтобы призвать, так сказать, меня к порядку методами прямого воздействия на тело, как вздрогнула из-за смеха, разобравшего Джессику. Наш идол уронила сумочку на пол и, опершись о колени, откровенно заржала, периодически тыкая в меня пальцем. «Анни, ты чего?» – настороженно спросила Сонми, забыв обо мне. «Ты как прям? Ха-ха-ха-ха!» – пытаясь выговорить нечто, смеялась Джессика. «Я не могу». Это продолжалось до тех пор, пока не вернулась Инджу, держащая в руках несколько коробочек. На ее вопрос о том, что случилось, Джессика все же смогла из себя выдавить удобоваримую для понимания конструкцию. «Она прям как моя Хальмани», — успела протараторить она и закрыла рот ладошкой, сдерживая очередной приступ смеха. «Сонми, а что случилось-то?» Не уловив смысла сказанного, обратилась девушка к новой подруге. Она, кивок в мою сторону, сопровожденный недобрым взглядом, что был проигнорирован, назвала нас с Джессикой транжирками и шопоголиками. Выдала Инджу и посмотрела на колечко, что красовалось на моем пальце, а затем перевела взгляд на коробочки у себя в руках. Ну, тут уже заржал я, поняв, куда клонит наша новая знакомая. Сонми, видимо обидевшись, заявила: «Я отойду, где тут туалетная комната?» Сестра покрутила головой и, заметив указание, данное при помощи подбородка Инджу, величественно удалилась. «Ты случайно с ней не знакома, Лалиса?» – неожиданно задала вопрос пришедшая в себя Джессика. «С кем?» – уже я не уловил смысла. «С моей Хальмани, конечно». «Не-е-е», – замотал головой. «Мне и моей хватает». Приподнятые брови и плавные кивки головой были подтверждением понимания сказанного мною со стороны Джессики. Она-то сразу оценила всю мощь и величие нашей Сонми бабули. Хватило одной встречи. Принесенные Инджу коробочки были уложены на стол и вскрыты, являя на свет Божий свое содержимое, что оказалось обычными кольцеобразными серьгами разных размеров. А после череды примерок было принято коллегиальное решение, меня не спрашивали вообще, что последняя пара подходит больше всего. «Эти идеально смотрятся», разглядывая мой профиль, произнесла Инджу. «Ты права», вторила ей с другой стороны манекена Джессика. «Вряд ли получится подобрать что-то получше». Держа мои волосы в высоком хвосте, стоя позади, подтвердила выводы девушек Сонми. «Да неужели?» – возликовал я и повернулся к сестре. «Мы закончили, не мы, а ты», – опустив удерживаемые патлы, ответила Сонми и посмотрела на Джессику. «Может, кофе сходим, попьем, а потом уже и себе что-нибудь подберем?» «Не стоит», – мотнула головой Айдол. «Нам куда проще выбирать», – она глянула на меня и добавила слащавым тоном. «Мы не такие капризные, как некоторые». «Не понял, это что за поклеп такой?» Не вынесла душа поэта столь наглой лжи, и возмущение вырвалось наружу. «Когда это я капризничала?» «Всю дорогу. Постоянно. Было мне сказано тандемом». «Так», — скомандовала Джессика. «Все, идем выберем себе». Могла бы и поблагодарить свою старшую сестру и подругу, вставила свои пару вон Инджу, выходя из подсобки последней. «Это меня чего сейчас? Макнули что ли?» Почесал затылок. «Мда, хотя в чем-то они правы», повтыкав некоторое время в закрывшуюся дверь, резюмировал. «Чертовы магазины!» Словно услышав мое возмущение, дверь распахнулась и в помещение влетела Джессика. «Надо сделать фото!» Выпалила она с порога, держа в руках смартфон. «Какое фото? Зачем? Пока ты все это...» Вращательным движением свободной руки указала девушка на мое лицо. «Не смыла. Я хочу сделать фотографию на память». Так как сидел я к вошедшей боком, то решил, что нужно повернуть кресло, однако, был остановлен. «Нет, нет, не надо. Лучше подтяни ноги и поставь их на сиденье». «Зачем? Я хочу хорошие фото, а не пойми что, Ну, ладно», выполнил я требование Джессики и уставился на нее. «Не то». Убрала она смартфон от своего лица. «Скрести ноги и обхвати их. Анни, я на фотосессии что ли?» Недобро покосился на подругу. «Тебе сложно?» Пристыдила она меня. «Ладно», согласился, чувствуя за собой некоторую вину. «Ага, вот так», она снова спряталась за корпусом смартфона и продолжила командовать. «Шею немного вытяни». «Да, да, именно так, голову наклони чуть вбок». «Хорошо, а теперь замри, Лалиса в ювелирном». «Лалиса», обратилась ко мне Джессика. «Что, ты такая красивая?» Я замялся поначалу, но собравшись все же смог поблагодарить. «Спасибо, Анни». Сделав несколько снимков, она показала мне результат. «Ну как, знаешь, разглядывая фотографии», – заговорил я, – «если у тебя не сложится карьера айдола, ты легко сможешь стать фотографом». Несильный шлепок рукой по плечу был ответом и сработал стартером вырвавшемуся из меня смеху. Глава 36. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 3 октября 2009 года. Уж очень раннее утро. В комнату к спящей Лалисе, тихонечко открыв дверь, заходит Хими. Девочка, лежа в постели, позой напоминает звезду. Раскинутые в стороны руки и ноги, голова на боку, волосы разбросаны по всей подушке, закрывая часть лица. Одеяло валяется на полу. Мама неодобрительно качает головой, разглядывая дочь. Взгляд ее переносится на обстановку. Качание усиливается. Сколько раз говорила, чтобы не разбрасывала вещи, тихо негодует Хими, глядя на валяющиеся на полу и вообще везде шмотки. Из-за угла кровати торчит одинокая черно-белая кеда, в которых Лалиса вчера ходила по магазинам с сестрой. А где вторая? Подняв обувку, а точнее ровную ее половину, женщина крутит головой. Не найдя пару, она смотрит на дочку. «Неряха ты моя», — ласково произносит она и дотрагивается до плеча спящей красавицы. «Просыпайся, Засоня, пора вставать». «А, что?» — приходит в сознание девочка. «Утро, да, утро, утро», — кивает мама. «Вставай и иди умываться». Лалиса садится на кровати, помогая себе руками. Волосы закрывают все ее лицо, спадая чуть ли не до пояса. Девочка начинает пробираться сквозь эти заросли, осторожно отводя захваченные пряди в стороны. «Чертовы патлы!» – ворчит она еле слышно и, замерев на мгновение, задумчиво добавляет. «Может, ну ее, эту месть, что ты там говоришь?» Уже стоя в дверях, оборачивается Хими. «Ничего, Омма, я это так, не обращая внимания», – отмахивается Лалиса и, резко вскинувшись, задает вопрос. «Сонми еще спит? Я разбудила лишь тебя пораньше, как ты и просила». «Так что да, она еще спит. И вообще, все еще спят», – задумавшись на миг, отвечает мама и с подозрением смотрит на дочь. «А зачем она тебе?» Хими еще вчера заметила, что младшая дочь весь вечер бросала на сестру задумчивые взгляды. Вот и закрались в сознании женщины некие подозрения. «Да так», поднявшись с постели и сунув ноги в тапочки, неопределенно отвечает девочка. «Кое-что спросить у нее хотела». «Спасибо, Омма. Иди, умойся. А то ты вообще непонятно на кого похожа». «На себя я похожа», ворчит Лалиса и, шаркая тапочками по полу, отправляется в ближайшую ванную комнату. Стою перед зеркалом и расчесываю волосы, которые, откровенно говоря, начинают меня не кисло так подбешивать. А состричь мне их не дают, чуть ли не под страхом смертной казни. Они такие красивые, Лалиса. Как можно, дочка? Саньо, они у тебя такие шелковистые, передразниваю родственниц, что встали насмерть против моего желания, подстричься коротко. Пфф, гадство. За все хорошее, что видел за вчерашний день от сестры и подруги, я решил заплатить призлым. И нет, я лично не злой человек. Просто должен же хоть кто-то ответить за измывательство и бесчеловечные истязания, коим было подвергнуто мое ни в чем не повинное сознание, должен. А кроме сестры и некому, собственно говоря. Ну, не Джессики же ответ держать за содеянное, да и в конце-то концов Сонми сестра. Стало быть, решено. Обитатели квартиры потихоньку просыпались и начинали заниматься своими делами. Пакпа с Хими принялись заготовку завтрак на всех. Джоук в этот раз помогал отцу готовить стол для предков, подавая продукты, которые Сухён расставлял в правильной последовательности. Сухён у стола для предков. Внучки поднялись обе, обернувшись к сыну и принимая у него из рук небольшую мисочку с фруктами, вдруг задал вопрос Сухён. «Да нет, я не знаю, Абаджи», запутавшись поначалу, мотнул головой Джоук. «Вроде только Лалиса встала». «Хорошо». Поставив мисочку на четко определенное место, выпрямился дедушка и поднялся на ноги. «Идем. Через 40 минут нужно будет собраться всем вместе и выдвигаться на кладбище». В комнате старшей из сестер стоит почти абсолютная тишина. Изредка из-за закрытой двери доносятся звуки жизнедеятельности остальных членов семьи Ким. Поворачивается дверная ручка и в образовавшуюся щель просовывается голова Лалисы. Девочка смотрит на сестру и, заметив, что та до сих пор еще спит, пакостно улыбается. Пройдя внутрь, она кладет что-то на стол рядом с зеркалом и начинает Сонми будить. «Анни, вставай!» Девушка переворачивается на другой бок. «Ну, еще немножечко, Омма», бормочет она. «Анни!» Более настойчиво теребит сестру Лалиса. «Да». Открыв один глаз, смотрит на вторженку Сонми. «Это ты? Отстань! Дай поспать!» «Анни, вставай! Скоро уже на кладбище поедем!» «Что?» Резко садится за Соня и, хлопая глазами, пялится на сестру. «Омма попросила тебя разбудить. Я бужу. Который час?» Морщится Сонми и тянется за смартфоном, что лежит рядом на тумбочке. «Все, Анни, я тебя разбудила, а значит, ко мне вопросов не будет. Дальше сама». «Да, да», кивает девушка и откидывает одеяло. «Зачем я так поздно легла?» Сетует на обыденность она и направляется в ванную комнату, предварительно сунув ноги в тапочки. «Это все Хёнджу». В гостиной собрались почти все члены семьи за исключением Сонми. Девушка все еще прихорашивается у себя в комнате. «Подай пулькоги». Пулькоги – блюдо корейской кухни, род барбекю, обычно готовится из тонких маринованных ломтиков говядины или свинины. В домашней кухне его также часто жарят на сковороде. Для приготовления этого блюда нередко используют вырезку, реберную кость или грудинку. Блюдо родом из северных районов Корейского полуострова, но очень популярно в Южной Корее, где его можно найти в любом месте, от высококлассных ресторанов до местных супермаркетов в виде готовых наборов для приготовления на сковороде. Обращаясь к сыну, указывает рукой на небольшую тарелочку пакпая. «Где Сонми?» – спрашивает Хими, глядя на Лалису. Девочка пожимает плечами. «Я ее разбудила, Омма. Как ты мне и сказала. А где она сейчас? Я не знаю», – отвечая на вопрос. Она берет палочки в руки и уже собирается начать кушать. «Ладно», – нехотя поднимается на ноги женщина и направляется за старшей дочерью в ее комнату. Присутствующие провожают ее взглядом, не прекращая накладывать себе выбранные блюда. Сонми сидит на невысоком стульчике возле зеркала, держа в руках пудреницу и кисточку. Она уже прошлась содержимым по шее и лицу, осветляя их, но ей что-то не нравится. Девушка пристально рассматривает получившийся результат, поворачивая голову то влево, вправо, затем смотрит на открытую коробочку в своих руках. «Какая-то ты слишком темная», — констатирует она, сморщив носик. «Чего ты копаешься, дочка?» Зайдя в комнату, задает вопрос Хими. «Омма, смотри», — девушка оборачивается и демонстрирует шею и лицо вошедшей. «Мне кажется, или она темновата?» Уточнять, о чем идет речь, нужды нет. Каждая кореянка в данной ситуации сразу сообразит, на что намекает Сонми. «Почти каждая. Повернись». Приблизившись и взяв за подбородок дочку, командует Хими. «Нужно больше света». Сонми послушно выполняет команду, давая матери рассмотреть, как следует, все, что требуется. «Вроде да», задумчиво произносит Хими и предлагает. «Поднимись и пошли к окну». Атмосфера в гостиной незримым образом изменилась. Никто этого не замечает, кроме Пакпая. Бабуля каким-то странным взглядом проходится по Лалисе. Девочка сидит напряженная с момента, как вышла Хими. «Господи, пожалуйста, пусть она успеет уйти. Ну, пожалуйста, тебе же это ничего не стоит», — мысленно взываю к Всевышнему, в надежде проскочить. Неожиданно, почти для всех, из коридора доносится резкий и очень громкий звук, почти крик англоязычного, как выяснилось чуть погодя, певца, и начинает играть музыка. «Во, и feel good», — использован местный аналог композиции. «Емизбравн и feel good». Звуки ее и голос исполнителя хорошо слышны даже в гостиной. Сразу вслед прозвучавшему воплю, а это был именно вопль певца, следует сдвоенный женский крик, переполненный ужасом. «А-а-а». Пакпая замечает, как младшая внучка зажмуривается с усилием, а затем морщится. Увидела она это уже на ходу, вскочив сразу вслед за мужчинами, что рванули, не сговариваясь, на голоса Хими и Сонми. Перед ввалившимися в комнату старшей из сестер Ким мужчинами предстала прелюбопытная картина. Хими стоит зажурившись, прижимая к себе Сонми, которая так же, как и мать, не желает видеть окружающего пространства. Все это творится на фоне окна, сквозь которое льется солнечный свет. Взвесь из пудры до сих пор плавно опускается на пол, придавая некий волшебный ореол прилипшим друг к другу дамам. Да и измененный цвет волос тоже дополняет красоту момента. Из небольшой портативной колонки продолжает голосить неизвестный исполнитель. Джоук делает два быстрых шага и хлопает по колонке ладонью, останавливая композицию. Хими медленно открывает глаза, и вслед за ней это же проделывает Сонми. Видно, что они обе ошарашены и до сих пор не пришли в себя из-за случившейся встряски. «Что здесь произошло?» — первым задает вопрос Сухён, так и оставшийся стоять в дверях. Сразу рядом с ним замерла Пакпая. Из-за ее спины выглядывает Лалиса. На лице девочки читается легкий шок и небольшой испуг от увиденного, перемешанные с удивлением. Шок, испуг и удивление. Лалиса, обернувшись ко внучке, произносит бабуля непонятным тоном. Услышавшие знакомое имя, пострадавшие устремляют пылающие добротой и лаской взоры в младшую родственницу. «Прибью», — только и успевает выдавить из себя Сонми, как Лалиса испаряется. Хими даже показалось на миг, что младшая дочь научилась перемещаться в пространстве, не прибегая к помощи ног. Вот ее лицо еще виднеется справа от Пакпая. Женщина успевает один раз моргнуть, и там уже никого нет. «Стой!» Пришедшая наконец в себя, Сонми взревела не хуже льва, но крик ее заставил дернуться лишь Хими и Пакпая. Мужчины же остались равнодушны. Они только головы повернули в сторону, куда смотрела Сонми. Вот негодница. Не выдержала Пакпая и хлопнула себя ладонью по бедру, глядя вслед моментально исчезнувшей девочки. А ведь быстрая какая. Место действия. Сеул. Одна из дорог, ведущих из города. Время действия. 3 октября 2009 года. Раннее утро. По ровному асфальтному покрытию, ловко маневрируя в потоке машин, движется минивэн производства фирмы Hyundai. За рулем Джук. Рядом на пассажирском сидении расположился Сухён. Мужчины буквально пару минут назад закончили беседу. Как ей только в голову подобное пришло. До сих пор не отошедший от утренней выходки младшей дочери, слегка негодует водитель. Его отец молчит, задумчиво глядя вдаль над сопками холмов, по ошибке называемых местными жителями горами. Память пожилого мужчины подкидывает обладателю кое-какие воспоминания, касающиеся супруги, что сейчас сидит позади, да еще в такой день. Неодобрительно мотает головой Джук, продолжая возмущаться поступком дочки. Сегодня Лалиса зашла слишком далеко, по мнению всех членов семьи Ким, за исключением Пакпая. Ну, кто бы, собственно говоря, сомневался-то. Бабуля души не чает в ее маленьком золотце. Вышеупомянутое золотце сидит в самом конце минивэна, изображая из себя самую приличную и послушную девочку на свете. Она уже получила по шапке за свой проступок. Причем получение чуть было не переросло в членовредительство с применением посторонних предметов разной степени тяжести, за которые то и дело пыталась схватиться Сонми, когда загнала в угол свою излишне наглую младшую сестру. Остановил все это дело Сухён. В наказание, помимо словесных трындюлей, Лалису лишили карманных средств. Проще говоря, отобрали кредитку, которую она отдала, не сказав ни слова. Затем, в ультимативной форме, ее заставили вырядиться в ханбок. На это девочка также не отреагировала, а просто выполнила указание. «Какой же ты неудобный, гад!» Тихонечко ерзая на сидении, мысленно костерил я женский национальный корейский наряд. «Черт, да чтоб тебя! Как же сесть-то?» Глянул на сестренку с мамой и бабулей, что занимали места передо мной. Недовольные лица Хими и Сонми сильно контрастировали на фоне выражения поселившегося на фейсе Пакпая. Оно было задумчивым. А день, как говорится, так хорошо начинался. Посмотрел в окно на проплывающие мимо однообразные пейзажи холмов, перемежающиеся с домами, разного рода заправками и местного типа ресторанчиками. Вот на кой она поперлась к Сонми, а, сидела бы и ела. На этот раз влетел по полной, а я всего-навсего вспомнил пранк из ее утубе, когда людей пугали при помощи колонки, ставя ее незаметно рядом с жертвой, а затем громко включалась музыка. В частности, песня в исполнении Джеймса Брауна и «Feel Good». На поиски чего-то подобного тут потратил не так уж и много времени, что удивительно. Но с учетом того, что мне нужна была не вся композиция, а лишь малая часть, то справился относительно быстро. Все жертвы розыгрыша реагировали одинаково, вообще все. Они подпрыгивали на месте, дернув руками вверх, чтобы прикрыть уши, по которым и приходился основной удар звуком. Ржал до слез, когда смотрел подборки. Вот и решил приколоться отомстить Анне, но, как всегда, вышло не так и не совсем то, на что рассчитывал. «Потому что ты придурок, Жека», — обласкал себя за неуемность в потакании приходящим на ум идеям, что и в прошлой жизни пару раз чуть было не довели меня до Цугундера. Когда увидел результат своего деяния, белые Хими и Сонми стоящие в обнимку, сразу понял, что пора линять. Но вот незадача. Линять-то было по большому счету некуда. МДА вновь покосился на сестру, и в голову пришла несвоевременная мыслишка, растянувшая мои губы в улыбке. А все равно прикольно получилось. То и дело поглядывавший через зеркало заднего вида на пассажиров, Джоук заметил, как младшая дочь улыбнулась, глядя на сестру. Тут взгляд девочки скрестился с отцовским, и ее лицо вытянулось на мгновение, а потом резко приняло вид подобающей кающейся грешнице. Мужчина нахмурился, осознав, что все извинения, которые сыпались из дочки утром, когда ее заставили стоять пред светлыми очами всех членов семьи, не более чем пустой звук. Единственное, что ему оставалось сейчас, это скрипнуть зубами и выдохнуть, чтобы еще больше не накрутить себя. Ни к чему оно. И так наказано, подумал он и уже сам улыбнулся. Без денег особо не повеселишься. Место действия. Пригород Сеула. Старое уже не использующееся кладбище. Время действия. 3 октября 2009 года. Спустя час. Идем с родным вдоль ровных рядов надгробных плит, сделанных в стиле тех, что установлены на центральном сеульском национальном кладбище. Надгробные плиты. Молча следую за родственниками, рассматривая надписи на однотипных монументах. Кладбище здесь небольшое и давно не функционирующее. В том смысле, что здесь никого больше не хоронит. В Республике Корея около 5 лет назад запустили пропаганду программы кремации. И что лично для меня является удивительным, так это то, что она уже работает. Если поначалу около 80% корейцев хоронили в земле своих усопших родственников, то за этот короткий промежуток времени их количество сократилось в разы. В данный момент более 75% жителей Республики Корея предпочли кремацию погребению. Странные они все-таки люди. В России подобное представить сложно. А местные ничего, взяли и перестроились. Хотя если пораскинуть мозгами, все вполне разумно и оправдано. Места больше не становится, а люди умирают каждый день. Правительство, молодцы, по большому счету. Пока добирались сюда, заметил по дороге еще парочку таких же мест захоронения. Да и в самом Сеуле кладбищ штуки 4 еще. Разумный шаг в общем-то. Когда приблизились чуть ли не к самым крайним на территории плитам, Сухён заговорил. Вот я и пришел, Омма, вставая на колени перед одной из расположенных близко друг к другу могил, негромко сказал он. Его примеру последовали все остальные, и я, в том числе. Дедушка приподнялся и, сделав шаг в сторону, повторил земной поклон. «Здравствуй, Абаджи. Мне жаль», коснувшись головой земли, продолжил общаться с усопшими родителями мужчина. «Я исполню свой сыновний долг, как и полагается». После того, как все остальные повторили поклоны, мы приступили к уборке территории. Не то чтобы здесь было грязно, нет, но прибрать ту же траву и разного рода мелочь, принесенную ветром, по типу бумажек и прочего мусора, было необходимо. Джоук с Хими расстелили 2 широких пледа, на один из которых тут же уселись дед с бабулей. И угадайте, кто занялся уборкой? Само собой, это были мы с Сонми. Младшие убирались, а старшие сидели и тихо разговаривали, вспоминая покойных. В основном говорил Сухён. Анни обратился к сестре, когда мы направились выкидывать срезанную траву в специально отведенное для этого место. «Извини меня, отстань», сказала, как отрезала, она, даже не глядя на меня. Так легко сдаваться я был не намерен, прекрасно понимая, что задел ее довольно-таки сильно своим приколом. «Долбаная пудра», выругался мысленно и продолжил. «Анни, перестань дуться, это же просто шутка была, я и подумать не могла, что все получится именно так». Так, резко остановившись и развернувшись ко мне лицом, вызверилась сестра. Я даже слегка дернулся назад от неожиданности. «Так говоришь, а ты вообще понимаешь, что я чуть с ума не сошла из-за твоей шутки? А как я потом отмывалась? Что это вообще за шутка такая была? Обычная шутка», пожал я плечами, и, поняв, что такой ответ ее не устраивает, продолжил. «Глупо вышло, не спорю. Извини, а, я весь день вчера на тебя потратила, поставив на землю небольшой пакет с мусором», решила высказаться Сонми. «И вот такой оказалась твоя благодарность». Не дожидаясь ответа, она подхватила пакет и пошагала дальше. Немного тормознув, я рванул за ней. «Анни, ну, перестань дуться, я же извинилась», осознав, что простые извинения не действуют, решил перейти к иной тактике. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Мне встать на колени, или может быть принести тебе извинения при скоплении народа?» «Я могу». Сонми продолжал идти, не реагируя на мои слова. «Вообще, народу сегодня на кладбище довольно много с самого утра. Такие же, как и мы, корейцы ухаживают за могилами родственников. Там и тут встречаются расстеленные прямо на траве пледы, усевшись на которые, люди общаются, вспоминая тех, кого с ними нет. Мне стало предельно ясно, что простых слов недостаточно для того, чтобы сестра перестала дуться, и я решил давить. Когда мы дошли до контейнеров, куда скидывают весь мусор, и избавились от мешков, огляделся, четко осознав, что место неподходящее. На обратном пути будет лучше. Мысленно подытожил я свои прикидки касаемо формы извинения, что решил применить. Народу тут маловато, да и грязновато чутко. Поднял с земли маленький целлофановый пакет и отправил вслед мешку с мусором, что тащил от места погребения родителей деда. Сестра тем временем успела отойти метров на 20. Когда мы подошли к месту, где начинались надгробия, мешкать я не стал и, обогнав Сонми, встал перед ней на колени. «Анни», излишне громко обратился к ней, «прости меня». Сонми замерла на месте, как вкопанная, и вытаращилась на младшую сестру, а та тем временем продолжала: «Я больше никогда так не поступлю, обещаю». Люди, находящиеся неподалеку, стали оборачиваться на голос Лалисы. «Прекрати немедленно», — зашипела Сонми, оглядываясь по сторонам. «На нас смотрит». «Нет», — отрезал я. Поставить ее в неудобное положение в присутствии незнакомцев было самым верным решением. «Как же? А что люди скажут? Как я буду выглядеть?» И так далее и тому подобное. «Сестра у меня типичная кореянка, а посему шансов у нее нет». «Что значит нет?» Продолжая озираться и шипеть, наклонилась ко мне Сонми и схватила за руку, пытаясь водрузить ноги. «Не встану, пока ты меня не простишь», — выставил я ультиматум. Мне было плевать на всех вокруг, кто они мне. Видимся мы с ними, возможно, первый и последний раз в жизни. Так что идут все лесом. Сестра важнее. Ну и мое душевное спокойствие само собой тоже имеет значение. Ну и стой тут как дура. Выпалила Сонми и развернулась, чтобы уйти, как я заголосил вновь. «Анни, прости меня, я...» Сестра дернулась от усилившегося вопля и, быстро подскочив, зажала мне рот ладошкой. «Прекрати немедленно, замолчи, люди смотрят, пуф смотрит», просипел я сквозь пальцы. «Мне все она, ты ее постишь», оглянувшись еще пару раз, Сонми уставилась на меня. «Ты это специально?» «При всех, какая догадливая у меня сестра», отвел взгляд на миг, что не было упущено внимательным взором Сонми. «Адж», оскалилась она и, мотнув головой, потребовала: «Поклянись, что никогда больше не будешь надо мной так шутить». Очень интенсивно закивав, попытался высказаться. «Кяусь». Вышло, мягко говоря, не очень. Сонми убрала ладошку от моего рта со словами: «Не вздумай орать, и поклянись, как полагается». Получив, наконец, свободу для принесения клятвы, я поднялся на ноги. Народ продолжал поглядывать в нашу с сестрой сторону, что ее неимоверно нервировало. Отряхнув соринки с ханбака, приложил левую руку к правой части груди и воздел правую конечность вверх, приступая к задуманному ранее. «Анни, я клянусь», — спокойно заговорил я, глядя сестре в глаза, всем сердцем, «что никогда больше не буду шутить над тобой таким образом». «Никаким не будешь», — прервала меня она, «не таким, ни каким-либо другим способом». Закончил принесение клятвы и выжидающе уставился на сестру. «Хорошо», — помедлив немного, кивнула Сонми и, снова осмотревшись, потянула меня за рукав. «Пошли отсюда, а то все смотрят», — посмеиваясь про себя, направился за сестрой. «Получилось, получилось», — мысленно ликовал, отбросив пока в сторону варианты извинений перед Хими. «Но если быть честным, что-то мне подсказывает, что мама не столь сердита, как выглядит со стороны, так что и там все довольно неплохо. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь». Когда подошли к родным, Сухён как раз говорил о своей матери. Глаза деда слегка блестели от скопившейся влаги в уголках. Она всегда была тихой и незаметной женщиной, никогда ни с кем не спорила и не ругалась. Я вообще не помню, чтобы она повышала голоса. Дедушка улыбнулся, вспомнив нечто. «Был один случай. Приблизились мы со спины, и заметила это лишь Пакпара». Она жестом указала на место рядом с собой. Ни я, ни Сонми спорить не стали и тихонечко присели около бабули, чтобы не мешать Сухёну. А дедушка рассказывал. Рассказал о том, что его отец всегда стоял на своем и по молодости лет даже в драки влезал, хоть и не всегда выходил из них победителем. Конечно, повзрослев, он перестал драться. Возраст, лицо, иначе нельзя. Утро воспоминаний длилось еще какое-то время, а точнее до тех пор, пока Сухён не устал рассказывать об отце и матери. Я к этому моменту уже стоял напротив могил прадеда с прабабушкой, вертя в руке фарфоровую фигурку размерами не больше моей ладошки, которую подобрал по пути сюда с земли. Видимо, кто-то потерял, подумал тогда, а сейчас, разглядев трещинку на статуэтке девушки в ханбаке, понял, что ее просто выкинули. Скорее всего, ребенок. Ну да, взрослый человек выкинул бы в мусор. Надо будет так и сделать. Неожиданно вспомнил Серегу и других ребят, с которыми больше не увижусь. Вспомнил Катю с ее покойной мамой. Никогда не забуду того, каким для нее ударом стала смерть тети Веры. Мне пришлось тогда забить на учебу, чтобы быть рядом. Вообще ни на секунду не отходил от подруги. Жутко это, когда уходят самые близкие. Меня вот Бог миловал. самого первым прибрал. И так вдруг стало на душе тоскливо. Хоть волком вой, а ничего изменить уже нельзя. Не скажешь больше о том, что любишь и дорожишь ими. Ничего уже нельзя сказать и услышать хоть что-нибудь в ответ. Не заметил, когда рядом встали Сухён и Пакпая. Через пару десятков секунд присоединились к Джоуксхиме, а потом и Сонми. «Я помню, чему вы меня учили», — вдруг сказал Сухён и поклонился могилам. «Спасибо за мужа», — с поклоном произнесла Пакпая. Затем несколько слов благодарности сказал Джоук, за ним Хими и Сонми. Наступила тишина. Все молча смотрели на задумавшуюся Лалису. Девочка ничего не делала, она даже не шевелилась. Просто стояла и почти не мигая смотрела на высеченные в камне имена ее прадедушки и прабабушки. «Саньо», дотронувшись до плеча младшей внучки, заговорил Сухён, «скажи что-нибудь». Когда девочка посмотрела на деда, он указал взглядом на могилы. «Им будет приятно». Лалиса перевела взор куда-то вдаль, прямо над плитами, и, помолчав еще некоторое время, отстраненно заговорила. «Людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет, у каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее». Взгляд девочки устремился на могилу, где была погребена ее прабабушка. А если кто-то незаметно жил, и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей, самой неинтересностью своей. После услышанного у Сухёна защипало глаза, и он сморгнул, стараясь прогнать непрошенные слезы. «У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас». Пакпая молча смотрела на младшую внучку, прикрыв рот ладошкой. Сонми же, стоявшая дальше всех от сестры, сделала шаг и прижалась к бабуле. «И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой». Лалиса скользнула взглядом по родным, а затем, вернув взор на могилы, продолжила, кивнув в такт следующим словам. «Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно». Хими закусила нижнюю губу. Она вспомнила своего Харабаджи, который был строителем. Один из мостов через реку Хен был построен и его руками в том числе. Тут голос девочки изменился на пару следующих фраз, став холодным. «Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали, в сущности, о них?» С вопросом во взгляде, уже смотря на Сухёна, замолкла на мгновение Лалиса. И тут она перевела его на Сонми. Сестра даже вздрогнула. «Что знаем мы про братьев, про друзей?» Внимание ее перенеслось на Джоука. Он впервые видел, как его дочь сочиняет стихи. Да, Хими показала ему стихотворение, уже написанное ею. Но вот так вживую. Это было невероятно. «Что знаем о единственной своей, и про отца родного своего? Мы, зная все, не знаем ничего». После этих слов Джоук резко заморгал и отвернулся. Лалиса же тем временем перевела взгляд на могилы прадедушки с прабабушкой и закончила. «Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить, и каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Стихи Евтушенко Е.А.» Сделавшая шаг к дочери, Хими дернулась от вскрика. «Ай!» Подскочив на месте и замахав правой рукой, чуть ли не взвизгнула Лалиса, затем выдала. «Кальле, шлюха, чертова!» «Кнён, сучка», в самом плохом смысле этого слова. По всей видимости, я слишком сильно сжал эту дуру в ханбаке, и она раскололась вдоль трещины. Вот и порезался об острый край. Чарующий миг, созданный стихами, разбился в дребезги. От него не осталось и следа. «Лалиса», возмутилась Хими, уже взявшая дочь за плечи. «ТС», недовольно цокнув, скривился Сухён. Пакпая просто неодобрительно помотала головой. Но это было еще не все. Девочка продолжала прыгать на месте, а затем зажала конечность, ухватившись за нее левой рукой, в полах ханбака и согнулась. «Покажи», — потребовала Хими, пытаясь самостоятельно добраться до поврежденной части тела дочери. Сонми брезгливо поморщилась от услышанного, но, как и мама, сделал шаг к сестре, чтобы глянуть, что там произошло. «Я порезалась», скались от боли, прошипела Лалиса и вытащила правую руку на всеобщее обозрение. Жуткого вида прямой разрез, идущий через всю ладонь, сильно кровоточил, испачкав кровью не только руку, но и ханбак. По всей видимости, девочка умудрилась задеть сосуд. «Фее!» — выпалила Сонми, съежившись, и резко отвернулась. Она не очень любила кровь и с трудом выносила ее вид. Про запах лучше вообще не упоминать. Ох ты ж, господи! Пхими схватила дочку за руку и забормотала. Сейчас, сейчас, надо пластырь, залезая в сумочку, висящую на плече, лепетала женщина. Лалиса тем временем продолжала подпрыгивать на месте, корча гримасы. Уйди! Вырвала поврежденную конечность внучки Пакпая из рук матери. Какой пластырь, невестка? Совсем с ума сошла. Надо кровь сначала остановить. Возьми в моей сумочке ватные тампоны. Там и бинт есть. Джук, увидев незначительность повреждения, только глаза закатил, не одобряя ту панику, что развели женщины. Сухён приподнял бровь, разглядывая действия супруги и корчи внучки, а затем неожиданно резюмировал. Жить будет. Место действия. Пригород Сеула. Парковка рядом с кладбищем. Время действия. 3 октября 2009 года. Примерно полтора часа спустя. Все пространство заполнено автомобилями разных марок, моделей и габаритов. Кто-то только паркуется и собирается идти к могилам предков, иные готовятся уезжать, исполнив свой долг. С дороги на стоянку сворачивает очередная машина, минивэн последней модели фирмы Kia. Неспешно двигаясь вдоль рядов припаркованных машин, водитель замечает свободное место и направляет транспорт туда. Аккуратно втиснувшись между легковушкой и практически таким же минивэном только производства фирмы Hyundai, мужчина лет 45 на вид вылезает наружу и, обогнув транспортное средство спереди, открывает боковую дверь. Хальмани, выскочивший первым из салона, Джиджун протягивает руку обратно. «Я помогу». «Спасибо, внук». Приняв помощь, из машины выходит Ким Хвайн. Сразу вслед за пожилой Аджумой автомобиль покидает ее муж. Мужчина выглядит немного получше женщины. Еще не растеряны природная сила и притягательность, что выпирают наружу и по сей день. «Ну вот, Абаджи», — указывает рукой себе под ноги Тун. «Я же говорил, что легко найду, где припарковаться». «Молодец, сын», — кивает вышедший. «Не хотелось бы, как в прошлый, тратить целый час впустую. Просто неудачное стечение обстоятельств». Вспомнив прошлогоднюю поездку на кладбище, произносит Тун, я подумываю о том, чтобы договориться на другое время, пока машину покидали остальные родственники, продолжает говорить старший мужчина в семье Ким. Пораньше, думаю, да, так будет лучше. Согласятся ли, сомневается Тун, не вижу причины для отказа. Мы уже 10 лет ездим на могилы вторыми. К беседующим подошел Джиджун. Парень только что проводил бабушку и маму с сестрами до небольшого магазинчика, чтобы они могли кое-что докупить. «Сразу идем?» – задал он вопрос, глядя на деда, пока его отец доставал из салона сумку с вещами. Кинув взгляд на наручные часы, пожилой мужчина задумался, а затем спросил. «Народу много?» – взгляд, брошенный на магазин, объяснил остальное. «Нет, всего пара человек, тогда выдвигаемся». Смысла ждать нет, и мужчины направились в сторону пешеходной дороги, ведущей на кладбище. Шли они не спеша, общаясь на ходу. Женская половина семьи присоединилась к ним сразу же напротив входа в магазин. «Взяла?» – задал вопрос Тун, обращаясь к жене. «Да, все купила», – ответила та, показав пакет, висевший на сгибе локтя левой руки. Идущий впереди глава семейства остановился. Родня последовала его примеру. Мужчина смотрел вперед, нахмурившись. Какого черта они еще здесь? Вдруг выругался он. Вопрос был риторическим и не требовал ответа, а посему его и не последовало. Ладно, недовольно произнес глава семьи. Идем. Навстречу ему двигался брат-близнец в сопровождении своих родственников, с которыми никто из семьи Намджуна никогда не общался и не виделся. Да и он сам этого не делал. Обида, нанесенная братом еще в молодости, грызла его душу до сих пор. Пешеходная дорожка была достаточно широкая и ничем, по сути, не отличалась от обычной двухполосной автодороги. Потому процессии просто перешли на противоположные стороны. Практически никто из рассорившейся родни не смотрел друг на друга. Почти никто. Джиджун шел молча и смотрел прямо перед собой, помня наказ деда. Ситуация была довольно неприятная. Все чувствовали себя некомфортно. Парень не был исключением. Джиджун потянула его за руку совсем еще маленькая Миссан и указала пальчиком на кого-то с противоположной стороны дороги, гляди какая красивая девушка. Юноша автоматически повернул голову и наткнулся на выпученные глаза Лалисы. Девчонка была настолько ошарашена встречей, что даже рот приоткрыла. «Анни», — обратилась она к сестре, шедшей рядом, и начала было поднимать руку, чтобы указать на парня, как получила шлепок по этой самой конечности. «Вижу», прошептала Сонми и добавила, молчи. Девочки двигались позади остальных родственников, как и Джиджун с сестрами, из-за чего никто и не заметил того, как молодежь переглядывалась. Так и разошлись две процессии, словно в море корабли, почти не задев друг друга бортами.